Это еще более глупо и более плоско, чем все остальное. Но если у меня отнимут отечество, за что ж мне ухватиться, скажи? Остается только одно — пуля в лоб. Она-то понимает, Пере. Марк не понял бы его, но и пустил бы себе пулю в лоб. Юность не ведает сострадания к мукам слабых, которым приходится плутовать жизнью, чтобы жить. Марк не плутует, но юный жаждет жить наперекор всему. И вот он вкупе с своими товарищами, анархистами, дадаистами, мстит безудержной, бесшабашной насмешкой над всем существующим, да и сам доводит смешное до бредового, до последней границ нелепости. Он мстит за убийственное бессилие ума, предпочитая ему за ум. Но вот что ему менее всего понятно. Его мать, которая свободна, он готов в этом поклясться, от всего, что ее окружает, не испытывает ни малейшей потребности ни нападать, ни защищаться. Она ничего не критикует, не задевает тяжбы с чужими мыслями. У нее есть собственные мысли, есть разум, есть дом, и она держится за них. Она выстроила для себя фундамент. На чем? Она-то женщина. Ее душа живет одной страстной мыслью. Она и не помышляет распространить ее на весь мир. Поле ее зрения заполнено одним делом, трудным, точно отграниченным. Она не занимается решением трагической загадки, над которой бьется мир. Эта загадка, эта трагедия воплощены для нее в цели, которые поставлены ей, которую она сама себе поставила, спасти завладевшее ею священное чувство дружбу. Нет, не то. Спасти двух друзей с судьбой, которых сплелась ее судьба. Она не смешивает ее с судьбой других людей. У нее свой удел, данный ей роком, и она довольствуется им, она всецело отдается ему. Чтобы ответить на обращенный к ней зов, она готова приступить все чтимые людьми границы, любой человеческий закон. В ней, говорит, закон высший. Если бы каждый в своей области действовал так же, это была бы величайшая революция человечества. Она уехала из Парижа, никого не посвятив свою тайну, сына меньше, чем кого бы то ни было. Ведь Марк, несмотря на свое желание сблизиться с ней, по своей привычке к самообороне, всегда старался задеть чувства, которые предполагал Ванетти. Он подчеркнуто и оскорбительно глумился над пацифизмом, который приписывал ей. У Анетты не было ни малейшего желания спорить с ним. Мир, война, не этим она занята. Это слишком далеко. Она держит в своих руках руки двух людей, которые положились на нее, и которых ей предстоит соединить. Это не идеи, это жизнь. Их, ее жизнь. Да, на карту поставлена ее жизнь. Безрассудная игра, если служит с ума, да. Но у сердца есть свой ум, и сердце сказало свое слово. Побывав в Париже, Анетта уловила там лишь одно слово, полезное для ее дела. Марк случайно заговорил при ней о русских революционерах, живших во Франции, о том, что союзники отказывают им в паспортах, лишая их возможности вернуться на родину и занять свое место в борьбе. И тем не менее они уезжают. Говорят также, что французские противники войны, живущие в Швейцарии, поддерживают разными обходными путями тайные сношения с своими товарищами во Франции. В сети проволочных заграждений, которые зажимают и душат французскую мысль, некоторые петли подались, и через них еще каплями просачивается жизнь. Письма и газеты уходят и приходят через эти машинные лазейки на границе. В руках Питана сосредоточились нити этой рискованной игры, которая ничем не угрожает только хозяевам жизни, ведь не этими вольными речами можно пробить забетонированные уши и толстый панцирь великого ящера вооруженной нации. Они лишь подогревают иллюзии у тех, кто, плача цепи, все еще пытается уверить себя в своей свободе. Анетта запомнила фамилию Питан, надо будет с ним поговорить, но не Марк она попросит устроить эту встречу. Анетта вернулась в провинцию к своей работе. Начались продолжительные и тайные совещания с Жерменом. Она принесла ему живую весточку от друга его, его невидимое присутствие. Они вместе изучали смелый план. Анетта не делится с Жерменом своими сомнениями, пока еще она не видит ничего реального, но пусть Жермен остается в неведении. В данную минуту важно подстегнуть в нем волю к жизни, вырвать у него согласие на отъезд. Как немало сулит перемена климата, это последний шанс, его необходимо использовать. Жермен тянет. Он хотел бы уехать лишь накануне решительного шага, когда успех будет обеспечен. Пока их план все еще не ясен. Нужен весь эгоизм страсти, чтобы не замечать смертельной опасности, которую Жермен навлекает на Анетту и своего друга. А если бы он и видел ее, то не глазами живого человека, тем же наполовину мертвый.